выпустив из рук ребенка. Мальчик тут же снова заплакал и налетел на сестру, стиснув маленькие кулачки. «Не смей бить мою маму! Ты плохая девочка! Вот кто ты!» Лейла с размаху ударила его по лицу, и он повалился на мать. Джордана обхватила его. Заплакал Мухаммад, и, вырвавшись от няни, тоже бросился к матери. Джордана обняла его второй рукой. «Эти дети — твои братья!» — сказала она, стараясь сесть, невзирая на сильную боль в пояснице. «Ты ответишь за свои грехи перед Богом!» «Заткнись!» — Лейла поджала губы. «Они не мои братья, они дети американской шлюхи!» «В Коране сказано, что братья и сестры связаны кровью отца. Не смей цитировать священное писание, ты, сука! Кровью соединяются истинные братья и сестры, а не те, кого ты подсунула моему отцу, обманув его. Мне все рассказала моя мать». «Ты совершаешь преступление против своего отца», — настаивала Джордана. Лейла смеялась. «Мой отец предал уважение и любовь, которые я к нему испытывала. Он предал свой народ и превратился в придаток и послушное орудие в руках евреев и империалистов». Джордана вдруг поняла, что не испытывает никакого страха за себя, только за детей. «Не плачьте», — шептала она мальчикам. «Все будет в порядке. Встать!» — приказала Лейла. Превозмогая боль, Джордана поднялась, с трудом передвигая ноги, с Шамиром на одной руке и ведя другой Мухаммада, она пошла вперед. «Отдай детей няне!» — последовал приказ. Джордана молча смотрела на нее. «Делай, что говорят, быстро, иначе им тоже не поздоровится!» Лейла взмахнула пистолетом. Джордана передала детей няне. Они не сводили с нее глаз. Она погладила их обоих по волосам. «Не бойтесь, дорогие, все будет в порядке». Джордана чуть не вскрикнула от боли, почувствовав, как дуло пистолета уткнулось в травмированную поясницу. Оглянувшись, она заметила странное выражение удовлетворения в глазах Лейлы и стиснула зубы. «Нет, она не доставит ей удовольствия своими стонами. Пойдешь с Рамаданом в рулевой отсек». Парень повел ее впереди себя. Как только она открыла дверь кабины пилота, он силой толкнул ее, и она упала на колени, почти ввалившись в проход между двух кресел. Он тут же занял свободное место между ее телом и дверью. Капитан Хиат, второй пилот Боб и бортинженер Джордж удивленно оглянулись. Джордж потянулся за гаечным ключом. Молниеносным движением Рамадан ударил его по голове прикладом винтовки, и тот повалился в кресло. Из разбитого носа полилась кровь.